Глава 15. Только через 3 дня у меня получилось продолжить поиски и осмотреть спальню бывшего казначея Волчьих Клыков, моего отца. Она находилась в старой части замка. Оказалось, что там гуляли лишь сквозняки. Ни людей, ни волков я не встретила, и амулет луны не нашла. В комнате, хоть и тщательно прибранной, было пусто. Ни мебели, ни штор, ничего. Я подумала, что сведения, которыми снабдил меня отец, устарели. Нужно попробовать поискать амулет в спальне нового казначея. Вот только где же эта спальня? И кто теперь казначей? Мною начинало овладевать отчаяние. Отец задал мне явно непосильную задачу. Выйдя в залитый светом богини замковый сад, я пошла по аллее с кустами луноцветов, растирая закоченевшие ладони. Я забыла взять перчатки и стараясь обрести душевное равновесие. Вечером госпожа Мот предупредила, что уже завтра состоится следующее испытание, а значит, мне снова нужно будет пытаться остаться на отборе. Я знала, что не имею права просить об этом богиню, но я просила, остановившись и подставив лицо ее лучам. «Богиня, помоги мне, молю, мне не справиться без твоей помощи». «Разве вы не должны отдыхать перед завтрашним испытанием?» Я вздрогнула, услышав голос советника, стрелой пронзивший замерзшее тело. Глубоко вздохнув, обернулась. Гервальд в тяжелом плаще, накинутом на широкие плечи, внимательно смотрел на меня своими янтарными глазами. Стальные пряди в его ореховых волосах серебрились, будто присыпанные инеем. «Мне не спится, советник», — увидев укоризненный взгляд, тихо добавила. «Гервальд». Он улыбнулся. «Раз уж и меня замучила бессонница, не составите в таком случае мне компанию». Увидев мой непонимающий взгляд, советник пояснил. «В прогулке по саду». «С удовольствием», — вырвалось у меня. Мы медленно пошли по аллее. «Как ваша рана?» — спросила я. Советника я не видела с того самого дня, когда он подарил мне ожерелье. Его брат после приезда из Вольфгрейда тоже не жаловал Амари своим вниманием. Госпожа Мот говорила, что Альфа готовится к испытанию, и только я знала, что на самом деле он занят поисками клана чистокровных. «Почти зажила. Благодарю, Лири». Я вздрогнула. Мое имя, произнесенное советником, едва слышно отозвалось внутри непонятной тоской. «Вы не замерзли?» — спросил вдруг Гервальд. «Нет». И хотя я сказала не совсем правду, мне не хотелось уходить сейчас. Почему-то в присутствии Гервальда я чувствовала себя под надежной защитой. Откуда взялось это чувство, я и сама не могла объяснить. «И все же возьмите мои перчатки, я настаиваю». С этими словами Гервальд снял свои огромные, отороченные темным мехом перчатки и протянул мне. «Спасибо», — тихо сказала я, принимая и надевая их. Они хранили тепло советника, и хотя мои руки совершенно утонули в огромных перчатках, я понемногу начала согреваться. «Альфа рассказал, что возила Мари на прогулку в Вольфгрейд. Вам понравился город?» — спросил Гервальд. «Очень», — кивнула я, подумав о том, рассказал ли Альфа-советнику о моей расточительности. «Там так красиво и многолюдно. Я росла в уединении, и все это очень непривычно для меня. Но мне и правда понравилось. В Вольфгрейде чувствуешь биение жизни». Я рискнула посмотреть на советника, залюбовавшись его точёным профилем. В пустынной розе из мужчин моего возраста нас навещал только Эстин. Он был темноволосым, стройным и невысоким, а по характеру очень спокойным и воспитанным. Иногда зимними вечерами, пока мы занимались рукоделием, Эстин приезжал с новой книгой и читал нам вслух. Я знала, что однажды выйду за него замуж. Негласный договор между нашими отцами существовал уже давно и представляла себе череду спокойных, неторопливых дней, из которых будет состоять моя жизнь. Поэтому сейчас в присутствии советника, волка, к тому же, я не знала, как себя вести. От Гервальда исходила сила, пугающая, опасная, первобытная. Так себя чувствуешь, когда сталкиваешься с чем-то стихийным, непонятным, неуправляемым. Тело напряглось, как струна. Каждый кусочек кожи будто вопил, предупреждая... Но вот о чем? Я безумно боялась разоблачения, но после происшествия в лесу советник, кажется, стал мне доверять. «Скоро состоится праздник начала зимы. Думаю, вы будете приятно удивлены. Со всей Донарии в Вольфгрейд съедутся торговцы, фокусники, гадалки, музыканты и ремесленники. Будут различные увеселения, еще вы обязательно должны попробовать печенье со взбитым кремом. Его пекут только на этот праздник раз в году, а в конце дня на центральной площади обычно устраивают фейерверк». «С удовольствием бы посмотрела», — вырвалось у меня. «Я уже представляла себе то, о чем раньше не могла и мечтать. Вот бы и Мисси смогла это увидеть». Едва я вспомнила о Миссе, проснувшаяся совесть тут же погрозила мне пальцем. Я не должна думать о развлечениях. «Альфа обязательно свозит всех Амари. Если в это время я еще буду на отборе». Советник, кивнув, остановился около куста с цветами, дотронулся до одного из них пальцами. С лепестков щедро посыпалась призрачная пыльца. «Луноцветы», — сказал Гервальд задумчиво. «Они растут лишь в Волчьих Клыках о храме Луны. Вы знаете историю появления этих цветов?» «Нет». «Расскажите», — попросила я. Советник кривовато улыбнулся, кивнув. Стальная прядь упала ему на лицо, прикрыв глаз. Когда первый альфа обрел, наконец, свою фиалу и отдал ей часть своей силы, в ту же ночь в замковом саду распустились луноцветы. Считается, что их даровала сама богиня, как символ связи альфа и его фиалы. Луноцветы растут круглый год. Морозы, снежные бури, туманы, дожди, ветра, и им все нипочем. «Они очень сильные», — отозвалась я, любуясь игрой лунных бликов на пышных лепестках цветка. «Верно», — как-то странно улыбнулся Гервальд. «Они способны выстоять при любой опасности. То, что для других смерть, для них лишь очередная, не стоящая внимания неприятность. Супруга Альфы должна быть такой же», — добавил он вдруг. «Сильный». «Но ведь и самого сильного можно сломить», — вырвалось у меня. Я вспомнила советника в облике волка и заолевший от крови снег. «Это так», — кивнул Гервальд, несколько озадаченный моим ответом. «Но вдвоем легче противостоять невзгодам судьбы». Я пошевелила пальцами в огромных перчатках, не понимая, куда клонит советник. Вспомнились слова отца. А вдруг это какая-то из проверок, которую решил устроить мне Гервальд? «Для этого ведь и устроен отбор. Нужно верить, что богиня поможет Альфе Ардвальду определить подходящую девушку», — сказала я. «Но вы не хотите победить», — проницательно заметил советник, а мое сердце заколотилось быстрее. Я опустила глаза, будто в них советник мог увидеть ответ на свой вопрос. «Я боюсь», — вырвалось у меня. И хотя это и было правдой, просто не в том смысле, в котором имел в виду советник, я в волнении закусила губу, опасаясь дальнейших расспросов. Когда я снова взглянула на Гервальда, он кивнул, не сводя с меня задумчивого взгляда. «Я понимаю, Лири, но обещаю, что на этом отборе ни одна Амари не пострадает». «Могу я задать вопрос?» — вырвалось у меня. «Конечно». «Альфа обретает свою единственную и передает ей часть своей силы, но ведь одной богине ведомо, сколько им отпущено времени вдвоем. И я лишь хотела узнать, как... То есть, может ли Альфа потом...» Я смешалась, уже пожалев, что начала говорить. «Вы хотите узнать, может ли Альфа вступить в брак снова?» — холодно спросил советник. Я кивнула, радуясь, что он меня понял. «Да, Лири может, но только в том случае, если богиня не подарила им с супругой наследника. Но и это будет брак без взаимных чувств со стороны Альфы». «Почему же?» — прошептала я. «Потому что при ритуале Альфа отдает фиале не только часть своей силы, но и часть себя, своего сердца и души. Истина — это теперь и есть твоя душа и сердце. И большая часть тебя умирает, если богиня вдруг разлучает вас». «Это так ужасно!» — прошептала я. Гервальд мрачно кивнул. «Ужасно, что сердце продолжит биться, даже если от него останутся лишь осколки». Советник замолчал. Начал падать снег. Кружась, мелкие снежинки садились на скулы советника и тут же таяли. Янтарные глаза Гервальда мерцали. Он, не отрываясь, смотрел на меня, будто пытаясь увидеть что-то скрытое. По спине у меня поползли мурашки. «Вижу, вы хотите спросить что-то еще?» Я кивнула, чувствуя непонятное волнение. «А как же сама фиала? Ведь она...» «Советник?» Услышали мы голос и одновременно обернулись. «Лорд Седрик», — кивнул Гервальд, приветствуя черноволосого мужчину в запыленной дорожной одежде. Мужчина был ниже советника на полголовы, но смотрел гордо и прямо. «Это леди Лирилия Эрворкран, одна из десяти Амари, а это лорд Седрик Вейсмарк, управляющий волчьих клыков». Тот бросил на меня взгляд ярких голубых глаз. «Будто незабудки», — подумала я. «К вашим услугам», — склонил голову Седрик. «Это ведь, кажется, ваш батюшка, лорд Осберт, служил казначеем в волчьих клыках?» «Да». «Отец Седрика, лорд Ричард, теперь занимает эту должность», — объяснил Гервальд. «Когда вы вернулись?» — спросил он Седрика. «Только что». «Как ваш отец?» «Безутешен, но все воля богини. Матушка теперь в лучшем мире». Седрик поднял глаза к небу. «Соболезную», — вырвалось у меня. Седрик чуть склонил голову. «Благодарю вас, леди Лирилия. Советник, если я вас не сильно отвлеку, я хотел бы обговорить один момент». «Я как раз собиралась уходить», — сказала я. «Доброй ночи, советник, лорд Седрик». «Доброй ночи, леди Лирилия», — эхом откликнулись мужчины, и я, повернувшись, быстрым шагом направилась в замок. Только оказавшись в своей комнате, я обнаружила, что забыла вернуть советнику перчатки.